Ленда чувствовала себя легче воздуха, когда карета загрохотала по Бродвею, притом не от недостатка сна. Эта история про корабли, надеюсь, он не думает, что она действительно только про корабли. Когда они приехали, перед университетом стояла толпа, совсем как вчера, но сегодня настрой был другой. Люди глазели на Гленду и Ната, и в этом было что-то не то. Она потянулась к груди ковриков, которую представлял собой Треф, стараясь не обращать внимания на девичьи хихиканья, и сказала: «Треф, не мог бы ты посмотреть? По-моему, у нас будут неприятности». Треф, страшно растрепанный, высунул голову и сказал: «Я тоже так думаю. Давайте просочимся с черного входа». «Можем остаться здесь и сойти у почтампа», — предложила Гленда. «Нет», — сказал Треф, — «мы не сделали ничего плохого». Когда они сошли, какой-то мальчик спросил у Ната: «Мистер, вы орк?» «Да», — ответил Нат, помогая Гленде спуститься. «Я орк». «Круто! Вы кому-нибудь уже оторвали голову?» «Сомневаюсь. Я бы наверняка это запомнил», — сказал Нат. Кучка зевак ответила, если не аплодисментами, то хотя бы одобрительным гулом. «Это все его голос», — подумала Гленда. «Он говорит внушительней, чем волшебники. Нельзя представить себе такой голос с оторванной головой в руках». Задняя калитка открылась, и поспешно выбежал Думинг Тупс. «Мы увидели вас из окна зала», — сказал он, хватая Ната за руку. «Скорее, заходите! Где вы были?» «Ездили в Стулат», — ответил Треф. «По делу», — добавила Джульетта. «Личному», — закончила Гленда, взглядом предлагая Думингу возразить. «А что, какие-то проблемы?» «Утром кое-что появилось в газетах. У нас было не самое приятное утро», — сказал Думинг, тащая их за собой в относительно безопасные университетские пределы. «Сказали что-то плохое про мистера Ната?» — уточнил Треф. «Не совсем», — ответил Думинг. «Редактор «Таймс» явился сюда лично в ночи глухой и барабанил в дверь, требуя встречи с арк-канцлером. Он хотел узнать все о вас». Эти слова были обращены непосредственно к Нату. «Держу пари, этот чертов от Томми проболтался», — прорычала Гленда. «И что же они сделали?» «Ну, вы, разумеется, знаете, какой был переполох из-за медузы в страже», — начал Думинг. «Да, но ведь вы, волшебники, все уладили», — сказал Треф. «Но никому не хочется, чтобы его превратили в камень, пусть даже на полчаса». Думинг вздохнул. В «Таймс» напечатали очередную содержательную статью. Даже не слишком плохую. В ней приведены слова арк-канцлера, который сказал, что мистер Нат – трудолюбивый представитель университетского персонала, и никаких инцидентов по поводу оторванных ног еще не было. «Они так и написали?» – с широко раскрытыми глазами уточнила Гленда. «Вы же знаете, как это бывает, если регулярно читаете газеты», — сказал Думинг. «Я всерьез думаю, что они считают своей обязанностью успокаивать людей, объясняя в первую очередь, отчего им надлежит волноваться и трястись». «Да, именно так они и делают», — подтвердила Гленда. «Каким образом люди разволнуются, если им об этом не сказать?» «Что ж, статья была не такая уж плохая», — повторил Думинг. «Но ее перепечатали несколько других газет и слегка изменили кое-какие факты. Любопытный напечатал, что Нат тренирует футбольную команду». «Это правда», — заметила Гленда. «Но на самом деле это я. Я просто поручил ему эту обязанность. Надеюсь, это понятно?» «И потом, они напечатали комикс». Гленда закрыла рукой глаза. Она ненавидела комиксы в газетах. «Они нарисовали футбольную команду орков?» — спросила она. Думинг взглянул на нее почти с восхищением. «Да», — ответил он, — «и написали статью о том, что политика открытых дверей, которую проводят ветеринары, вызывает ряд вопросов. но в то же время заметили, что слухи о том, будто мистера Натта приходится держать в цепях, сильно преувеличены. «А вестник Танти?» — спросила Гленда. «Они печатают только истории про кровь и ужасные убийства». Она помедлила и добавила. «И картинки девушек без лифчиков». «О, да», — ответил Думинг. «Они напечатали размытый рисунок одной особы с огромными арбузами». «То есть?» — начал Треф. «Нет, просто огромные арбузы. Зеленые. С бородавками. Она, если не ошибаюсь, победила на сельскохозяйственном конкурсе, и в заголовке сказано, что, по ее словам, она вряд ли сможет спокойно спать в собственной постели. Теперь, когда в город приходят орки». «Патриций Ветинари намерен что-нибудь сделать по этому поводу?» «Не знаю», — ответил Думинг. «Кстати, Куль хочет взять интервью у мистера Ната. Написать статью об образе жизни». Он произнес эти слова так, словно держал их на расстоянии вытянутой руки. «Игроки уже собрались на тренировку?» — спокойно спросил Нат. «Да, и буквально роют землю». «Значит, мы пойдем и проведем тренировку», — сказал Нат. «Не беспокойтесь, я никому не оторву голову». «Не надо так шутить», — попросила Гленда. «Я думаю, это было ужасно. Мы знаем, что в городе тревожно», — продолжал Думинг. «И ночью было много драк». «По какому поводу?» «Кто будет с нами играть?» Думинг замолчал и осмотрел Ната с головы до ног. «Командор Ваймс вернулся в город. Он хотел тебя арестовать. Разумеется, в целях защиты». «То есть запереть его там, где все его смогут найти?» — уточнила Гленда. «Я бы сказал, что у толпы весьма немного шансов ворваться в Псевдополис-Ярд», — сказал Думинг. «Да, но вы собираетесь его запереть. Именно так и должно случиться. Ната посадят под арест, а копы сплетничают, как прачки. Орка посадили в тюрьму, и если людям не объяснить причину, они ее придумают сами, потому что таковы люди. Разве вы, волшебники, не можете что-нибудь сделать?» «Да», — сказал Думинг, — «мы можем сделать практически все, но мы не можем изменить людям головы. Мы не можем по мановению волшебной палочки сделать их разумными. Поверьте, если бы мы могли, то сделали бы это уже давным-давно. Мы можем сделать так, что люди перестанут драться. И что потом? Нам придется непрерывно использовать магию, чтобы мешать им драться. Нам придется непрерывно использовать магию, чтобы мешать им делать глупости. И чем все закончится? Поэтому мы стараемся, чтобы ничего не началось. Для этого существует университет. Этим мы занимаемся. Мы сидим здесь и ничего не делаем, потому что в прошлом сотни раз было доказано, что как только волшебник говорит «абракадабра, вуаля» и превращает голубей в теннисные мячики, куда больше проблем возникает, нежели решается. Хватает и того, что теннисные мячики потом начинают вить гнезда на чердаке». «Мячики вьют гнезда?» — уточнил Треф. «Я не хочу об этом говорить», — хмуро сказал Думинг. «Помню, как один из вас проголодался ночью и наколдовал себе жареной картошки», — произнесла Гленда. Думинг содрогнулся. «Это был казначей, и он действительно вечно путает с десятичной запятой». «Я помню все эти тачки», — продолжала Гленда, явно радуясь замешательству Думинга. «Потребовалось несколько дней, чтобы все вывести. Я слышала, мы до отвала накормили всех городских нищих и на несколько недель снабдили кормом все свинофермы отсюда и до Сталата». Думинг кашлянул. «Да, да, и это объясняет, отчего мы должны быть осторожны». «Но завтра, тем не менее, будет матч. Я хотел бы завершить подготовительную программу», — сказал Нат. «Есть еще одна проблема. Вы помните, что Патриций Ветинари разрешил провести игру в Иппо? Часть команд уже тренируется там, чтобы немного размяться и все такое. Весь вопрос в том, кто будет играть с незримыми академиками». «Но это же другой конец города», — сказала Гленда. «Командор Ваймс сказал, что стража предоставит сопровождение. Безопасности ради, сами понимаете». «Чьей безопасности?» — уточнила Гленда. «Вы же видите, что происходит. Люди решат, что проблема в мистере Нате». «О, это все очень весело, пока кто-нибудь не потеряет голову», — произнес голос у нее за спиной. Она узнала его. Он неизменно звучал так, как будто пытался просочиться ей под блузку. «Пепе, какого черта ты тут делаешь?» «И как ты прошел в здание?» — спросил Думинг. «Вокруг полно стражников». Пепе даже не удостоил его взглядом. «А что ты за умник?» «Я заправляю этим университетом». «Тогда давай этим займусь я, потому что от тебя толку все равно не будет». «Эта личность вам знакома, мисс?» — спросил Думинг. «Да, он шьет одежду». «Я законодатель мод», — возразил Пепе. «Я с одеждой такие штуки проделываю, какие вам и в голову не придут». «Вот в это я верю», — сказал Треф. «И я разбираюсь в толпах и бунтах». В голове Гленды родилась идея, и она шепнула взбешенному Думингу. «Это большая шишка в гномьих кругах, сэр, знаком со многими влиятельными личностями». «Я тоже», — сказал Думинг. «Более того, я и есть влиятельная личность», — жалобно провозгласил он. «Но вчера мне пришлось проводить тренировку самому, а я не помню всех тех штук, которые придумал мистер Нат. Поэтому я просто заставил их бежать на месте, но, по-моему, от этого мало пользы». «В городе что-то назревает», — сказал Треф. «Я-то чую. Я схожу и кое-что разведаю. Если я вам не нужен, конечно». «Ты нужен мне», — отозвалась Джульетта. Треф помедлил, но Нат ведь научил его, как это надо делать. Он вытянул руку вперед, послал ей воздушный поцелуй и вышел. «Вы видели?» — спросила Джульетта. «Он послал мне воздушный поцелуй». Гленда посмотрела на Пепе, который закатил глаза так, что виднелись одни белки, впрочем, красные. Недолгое время спустя, когда большая часть университетской команды отправилась в Иппо, а Гленда и Джульетта шагали следом, как маркетантки, из разных укромных мест, куда они забрались покурить, показались полдюжины стражников. Они двинулись за ними, делая вид, что просто прогуливаются в том же направлении. «Треф был прав», — подумала Гленда. «Дела плохи».